Глава 19. Третья часть триады. Неподалеку от завода располагался ГИПХ, Государственный институт прикладной химии, который принимал активное участие в разработке новых порохов и пороховых смесей. Успехами в области баллистного и смесевого топлива мы были обязаны двум молодым и талантливым ученым, Жукову и Шпаку. Шпак первым и предложил смесевое топливо. Он же разработал процесс получения гептила и амила для замены пары керосин плюс кислород на четырехокись азота НДМГ, несимметричный диметилгидрозин. Там же провели очень перспективные работы по снижению коррозийной активности азотной кислоты против нержавеющей стали. В нее добавили всего 0,5% плавиковой кислоты, и она прекратила реагировать с нержавейкой. Так что бурая дымящаяся азотная кислота из состава окислителей не выпала. Но после окончательного перевода КБ-12 из артиллерийского управления к нам, я сосредоточил их усилия на смесевом топливе, сулившем главное преимущество для ракет – большую прочность и нечувствительность к перевозкам. Жидкостные ракеты – конструкция довольно нежная. Их приходится упаковывать в транспортный контейнер и перевозить в незаправленном виде. Иначе могут переломиться. И хранить как шкурки с ценным мехом, подвешивая носовую часть на гвоздики. А твердотопливные заливаются и термовыдерживаются на заводе, где можно добиться точного выполнения всех условий. Там же они герметизируются, укладываются сразу в стартовый контейнер и находятся в полной боеготовности до пуска или списания. Новая КБ получила у нас другой номер, НИИ-125, и приехавшие оттуда Жуков и Победоносцев привезли крупногалиберную ракету калибром 812 мм и длиной двигательного отсека 4500 мм. Все верно. Я заказывал такие в качестве сбрасываемых ускорителей для наших крылатых ракет морского базирования, но в другом калибре. И у ускорителей сопла смотрят несколько под углом, чтобы отвести газы в сторону. У новой сопла смотрит вдоль. Ну и? Для чего, собственно? В пусковую СМ она не войдет. На ракету не подвесить. Победоносцев расцвел. Удалось меня удивить. Вытащил из опечатанного тубуса чертежи общего вида 18-метровой ракеты. Мы тут покумекали малость, увеличили диаметр шашки с 600 до 800 мм, пересчитали корпус на новую сталь ИИ-912, прогнали огневые, получили 25 тонн тяги в течение 30 секунд работы. Если собрать все это дело в пакет, 4 или 6 двигателей в каждой ступени, то 2-3 тысячи километров получить сможем. Так, а по направлению на разгонном участке? Вот здесь вот, отклоняемые РДТТ. По времени работы идентичные главным, с отклоняемым соплом. Прогон делали. На атмосферном участке аэрорули на второй ступени. У третьей вновь ОРДТТ. Забрасываемый вес 800 кило. Три головки с разведением или одна новая. Хм, шарлатаны. Ну и неправда. Вот, пожалуйста, это уже подсмесовое топливо. Диаметр те же 1,8 метра. Все ступени одного диаметра. Двух- и трехступенчатая. Но еще не жгли и не заливали. Готовим оборудование под заливку и термовыдержку. И когда управимся, неизвестно. А это хороший промежуточный вариант. Ну, а чем плох? Вес большой. Где-то 35 тонн? По прикидкам, чуть меньше. А если двухступенчатую делать, так и много меньше. Зато, как вы и говорили, стоять на дежурстве сможет долго. Ладно, попробую протолкнуть. Буду так и говорить, что универсальная и для лодок, и для сухопутных войск. В первую очередь связался с капитаном первого ранга Рудницким, начальником ЦКБС-2 194-го завода в Ленинграде. Он разрабатывал самую большую у нас подводную лодку «Катюшу», неплохо проявившую себя во время войны на севере. Ему поручили разработку новой лодки, океанской и с ядерным реактором. Работы по проекту велись полным ходом, хотя баллистических ракет у нас еще не было. Главным конструктором которой был Федор Андреевич Каверин. Вместе они проектировали очередного монстра водоизмещением в 6800 тонн подводного, 7 прочных корпусов в одном легком корпусе. Лодка должна была нести все виды морского вооружения – торпеды, мины, артиллерию, крылатые ракеты и баллистические Р-1, кислородно-спиртовые Фау-2. Учитывая морской характер, служить на этих лодках будет особенно почетно. Где ж еще столько шила возьмешь и на халяву? Тем не менее, проект уже утвержден и вовсю прорабатывается. Причем в нескольких вариантах, как с перспективным реактором, так и в дизель-электрическом варианте. Главный лозунг – универсальность для выполнения любых задач, поставленных командованием. В общем, Сталин дал приказ. А размах крыльев у Р-1 – 3564 мм, и пуск из шахты невозможен. «Михаил Андреевич, вы не подскажете, как продвигаются дела по проекту П?» «Здравствуйте, Святослав Сергеевич. Мы с ним лично знакомы по работе с СМ, но для вооружения лодок они не подходят из-за большого размера и веса. В качестве основной крылатой ракеты они планируют так и не полетевшую П-1, которая КС. Да, сплошные нестыковки по вооружению и оснащению, а сроки давят. И не просто давят, а уже придавили окончательно. Тут поступило отдельное предложение, подъезжайте, вместе с главным. Попробуем переработать и подать обоснование для изменения сроков проектирования. Отлично, а то я уже начал сухари сушить. Уточнить можете, какие сменные отсеки будут модернизированы? Мне кажется, что весь проект, кроме первых трех отсеков. В трубке закашлялись. Все было несколько хуже, чем поначалу предполагал Рудницкий. Но, к сожалению, вся проектная деятельность в СССР того времени была построена на вводных. Еще не отработанные проекты передавались в непрофильные КБ для немедленного внедрения. Туда вбухивалась куча средств, отвлекались люди, изводилась куча бумаги, карандашей, времени, и все это выбрасывалось на помойку в основном. Ведь частенько исходные данные первых моделей изменялись под действием тех же законов физики или аэродинамики. Так получилось и здесь. Ракеты Куксенко почти в полтора раза превысили исходные размеры и требовали 15-метровую катапульту. Разработчики реакторов тоже не радовали размерами. Единственный приемлемый реактор начал создавать Сава Золотуха, главный технолог 12-го завода в электростали. Этот завод первым начал работать с ураном и его нитридами, поэтому у технолога были наработки по обеспечению биологической безопасности работ. Он же принял участие в создании первых ТВЭЛов для Обнинской лабораторной установки, где реализовывался наш первый Брест. Дальше его воображение и опыт инженера подтолкнул его к мысли о том, что есть возможность существенно уменьшить размеры и вес теплообменников за счет применения прямоточных труба в трубе секций, отключаемых при необходимости. И он же предложил новую систему биозащиты – свинцово-сталь-водяную, которая в случае аварии заливала расплавленным свинцом активную зону, а за счет внешней подачи воды не допускала тепловой взрыв водяной защиты. Мощность реактора «Золотухи» была невелика – 150 мегаватт. Размер примерно соответствовал проекту, но сам реактор был очень тяжелый. Правда, два других конкурента имели мощность еще меньше – один 50 мегаватт, второй 72. И пока не влезали по габаритам в лодку. Через пару дней моряки приехали в Чкаловск. В кавычках, потому что оба находились в запасе, с правом ношения формы, этим правом они оба пользовались. Созвал всех, кто мог оказать содействие, и обсудили все шесть вариантов проекта, остановившись на одном. Вариант корпуса был предложен главным инженером ЦКБ-18 Кавериным. Одновальная веретенообразная лодка с небольшой обтекаемой рубкой. ВМФ ее уже отвергла, орудия некуда ставить и зенитные автоматы. Но они, конечно, лучше знают, что нам нужно, поэтому мы остановимся на ней. Теперь пусковые установки. Торпеды 6 ТА в носу, 4 в корме, достаточно, кормовые под углом, так, чтобы в винт не попадали. Ракетные шахты для крылатых ракет П-1 вне прочного корпуса. Они в обслуживании не нуждаются. Устанавливаются под углом 45 градусов, 24 штуки, с заместительными балластными танками под каждой. Вес каждой 9120 килограммов с пусковой установкой, 219 тонн. Это вариант КР. Теперь вариант БР. К сожалению, старт у них строго вертикальный с небольшой коррекцией, поэтому эта лодка будет иметь 1-2 дополнительных отсека, в которых будут находиться вертикальные шахты, 6 или 8 с каждого борта. Диаметр шахт 2070 мм. Для 6 ракет, соответственно, 16 метров корпуса или 21 для 8 ракет. Высота ракеты в сухопутном варианте 18,3 метра. В морском варианте может быть уменьшена до 11,3-11,8. Почему речь зашла о двух отсеках? Реактор. Вполне вероятно, что он по компоновке встанет в середину лодки, тогда спереди и сзади от него будут располагаться пусковые шахты. Старт ракеты подводный, мокрый или сухой, как получится? Возражение? Первым поднял руку Каверин, ему и предоставили слово. Мы рассматривали возможность установки ракеты П-1 в кормовой части корабля, но пришли к выводу, что более трех ракет на борт не взять. Вместе с ускорителями и пусковой установкой ее диаметр составляет 1,5 метра. Значительная длина и работа двух ускорителей не позволяет пускать ее непосредственно из отсека. Пусковая установка содержит большие свободные пространства из-за того, что на ракету навешаны ускорители и существует центроплан. Наличие всего двух или трех ракет было признано недостаточным. Федор Андреевич, вы рассматривали проект П-1 с индексом 4К95 для надводных кораблей. Существует и летает проект 4К95ХВ, о котором, собственно, и идет речь. Во-первых, его суммарный калибр вместе с пусковым контейнером не превышает 1350 мм. Максимальный диаметр самой ракеты – 1140 мм. Длина контейнера для ракеты с пусковым двигателем – 8840. Вес пусковой установки – 1760 кг. Чистый вес ракеты – 7360 кг. Вот все ее данные. Подчеркиваю, проект завершен, испытан, в том числе и на погружение на предельную глубину 250 метров. Контейнер разрабатывался немецкими специалистами из инженер-бюро Глюкауф в Гамбурге. Испытывался там же. Так что разместить пусковые контейнеры между легким и прочным корпусом труда не составит. «У них что, подводный пуск?» – удивленно спросил Рудницкий. «А почему мы об этом ни сном, ни духом?» «Испытания только завершены. И потом, товарищ капитан первого ранга, по-моему, катастрофа японского флота у залива Хитокапу наглядно показала, что главным соперником любого флота сейчас являются не надводные корабли, а авиация и подводные лодки с крылатыми ракетами на борту. Надводные корабли прошли пик своего развития. Теперь это плавающие чемоданы без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. Создавать проекты ныряющих лодок после этого попросту наивно. Но ни одного моряка в НИИ-4 за два года так и не появилось. Откуда вы могли узнать о проекте 4К95ХВ? Работаете по старинке, получили задание и ну стараться. Чем быстрее, тем лучше. Сколько времени у вас бы занимала сборка, заправка и пуск одной ракеты КС при условии того, что топливо и окислитель для нее ядовиты? На верхней палубе подводной лодки в шторм где-нибудь в Баренцевом море в зимних условиях? Плотнее нужно сотрудничать с оружейниками. Есть такая присказка, что танк – это телега, которая возит пушку, а не наоборот. Здесь то же самое. Лодка должна безопасно возить ракеты, иметь точное место старта и данные авиаперевозки, где находится противник. Покажите мне пальцем на схемах, где находятся приемы-индикаторы А-723-4. Для кого создана система Альфа? А ее сигналы можно получать, не всплывая на поверхность. Но наш флот знать не желает о существовании позиционной системы. Ни одного приема-индикатора, ни одного комплекта карт для нее за два года так и не было заказано. Им этого не надо. Вы уж извините, что на вас вылилось мое недовольство, но никакой инициативы снизу тоже не наблюдалось. За начальника вступился главный. Совершенно несправедливый упрек, товарищ генерал-полковник. Ни ЦКБС, ни ЦНИИ-18 этими вопросами не занимается. Мы получили техзадание, по нему и работаем. В задании написано. Вооружение. Баллистические ракеты Р-1, Фау-2, 4 штуки, до 12 штук. Крылатые ракеты 10Х, Фау-1, 16 штук, до 51 штуки. Сверхмалые ПЛ, тип 27, 3 штуки. Торпедные аппараты. 12 на 533 мм ТА в носовой части лодки. 4 на 533 мм ТА в кормовой части лодки. Боекомплект 30 торпед. Артиллерия. Универсальная артиллерийская установка в носовой части ОВУ. 1 на 2 на 57 мм установка СП-57, П-57. Малокалиберная зенитная установка в кормовой части ОВУ. 1 на 2 на 25 мм установка П-25. И заниматься этой лодкой должны были немцы Хейп и Эльфкен. Даже набор и сталь корпуса использована немецкая СТ-52КМ с пределом текучести 3400 кг на квадратный сантиметр. Но потом их перебросили на 614 проект. Поэтому говорить о том, что там что-то не предусмотрели, не приходится. Какое задание, такой и проект. Требование было. Универсальная лодка с осадкой до 10 метров. Никакого ядовитого топлива не было. Бензин. Ну, катапульта использовала безводную перекись водорода и твердый перманганат калия. Ракета была легкой, 2160 килограммов, а не такие монстры, как у вас. Согласен, вот только по кораблям она попадать не может и могла быть сбита обычным истребителем или заградительным огнем артиллерии. С этим согласен, бесполезное оружие, но компактное. Ваших монстров не знаю, как и ставить. Почти 2 года работы коту под хвост. Вот и я об этом же. Торопливость нужна при ловле блох, а проекты требуется плотно увязывать с производителями оружия и систем наведения. Через 2 месяца практически в том же составе принимали у себя в Чекаловске Сталина и Кузнецова. Начали с показа крылатой ракеты П-1Л. Обсудили ее точность, скорость и 10 лет эксплуатационного срока. Показали стартовый контейнер и результаты испытаний. Контейнер разрушился на глубине 330 метров. Дальность ракеты составляла более 600 километров, что требовало авиационной поддержки при стрельбе за горизонт. Иосиф Виссарионович первое, что спросил: «По берегу стрелять может?» «Да, в БИУС в этом случае закладываются координаты цели, СКО 2 километра, только с ядерным боезарядом». «Вы говорили, что будете разрабатывать позиционную систему. Что у нас с этим вопросом?» «НИИ-1 готовит космический аппарат по проекту академика Келдыша, но выводить пока нечем». «В чем причина задержки?» «Разработка пакетных двигателей и строительство стендов для наземных испытаний ракет». «Сколько времени им с вами понадобится для этого?» 2-3 года, товарищ Сталин». «Вы понимаете, о чем вы говорите? Какие 2-3 года? Американцы нашли уран». «Так у Британии в Канаде есть уран, еще с начала 30-х годов, но бомбы у них нет». «Это англичане, они союзники, а американцы – враги». «Англичане такие же нам союзники, как и американцы. Ничем не отличаются и способны создать бомбу раньше Америки. Научный потенциал для этого у них есть. В Америке таких людей значительно меньше. Так что успеваем, и заодно еще одну задачку собираемся им подбросить – атомную подводную лодку. Поэтому вместе с вами мы пригласили адмирала Кузнецова, чтобы он принял непосредственное участие в этом обсуждении. За основу нами была взята разработка ЦКБС-2, проект которой был утвержден в 1941 году в октябре. В основу проекта были положены наработки инженер-бюро Глюкауф и ракетного центра в Пенемюнде. Проект значительно устарел и не соответствует современному уровню развития вооружений. Из 6 различных конфигураций проекта П-2 в качестве основы была выбрана вот такая конфигурация подводной лодки. Прошу. На экране появилось веретено Каверина. Вначале показали общий вид, затем разрезы по оружию и общую компоновочную схему. Вместе с Кузнецовым приехал адмирал Галлер, который сходу глазами впился буквально в капраза Рудницкого. Стало понятно, что проект с ним не был согласован, и предстоит великое морское сражение, что-то вроде Гангута или Чесмы. Но первым высказался Кузнецов. «Здесь нечего рассматривать, товарищ Сталин. Проект не предусматривает противовоздушной обороны корабля. Ни одного орудия. Эта лодка не предназначена для борьбы с воздушным противником, товарищ адмирал. Ее назначение – уничтожение авианосных групп противника без всплытия на поверхность. А воздух для дыхания они где брать будут? Из забортной воды. Она, как известно, состоит из кислорода и водорода с примесью растворимых солей. И с помощью электролиза кислород вполне нормально извлекается из нее. Всплытия во время боевых действий для этих лодок не предусмотрены. Вообще. Противовоздушную оборону неподалеку от базы должна обеспечивать авиация флота. Поэтому сразу переходим к реактору лодки. Он у нее один, располагается на линии центра плавучести и работает как твердый балласт для всего корабля, создавая его остойчивость. Реактор на быстрых нейтронах, жидкометаллический, свинцовый, в чугунном корпусе. Главный конструктор Савва Иванович Золотуха. Наземный прототип реактора создается в Подольске и будет расположен в городе Арзамас-16. Физический пуск реактора – октябрь 1943 года. Конструкционно это уменьшенная копия стандартного реактора-размножителя БН-800, у которого переделаны активные сборки. Плутоний он не производит, он использует его в качестве топлива. Количество активных блоков – 7 гексагональных сборок. Работать реактор может при одной активной сборке, любой из 7. При этом температура охлаждающего металла ниже температуры кристаллизации не падает. Предоставляем слово товарищу Золотухе. Этим предложением я чуть было все не испортил, но в споре рождается истина. Он сразу перешел к тому, что для полной отработки всех процессов ему необходимо построить не один, а 2 наземных стенда. Проблема заключается в том, что БН-800 требует скального основания под местом своей установки или закладки большого количества железобетона, так как имеет высокую температуру расплава, работая на химически чистом свинце. На Земле вопрос термоизоляции решается достаточно просто с помощью использования так называемых вакуумных термосов, изолирующих активную зону. А на воде, точнее под водой, Такие термосы гораздо легче разрушаются внешним давлением. Поэтому требуется создавать отдельный прочный корпус, который будет защищать реактор от воздействия давления, внутри которого будет располагаться термос с активной зоной и аккумулятором тепла для расплава охлаждающей жидкости, температура которой выше 327,46 градуса. Что происходит, когда горячий свинец касается воды, объяснять не требуется, он надеется. Есть три варианта решения вопроса. Первое. Заниматься теплоизоляцией, изыскивая способы изолировать нагретый утюг внутри лодки мощностью 155 мегаватт. От этого никуда не уйти, этим придется заниматься плотно. Но есть два способа, которые позволят снизить вес и стоимость работ. Первый из них – снизить температуру расплава и вместе со свинцом использовать висмут. При содержании в сплаве 50% висмута температура кристаллизации упадет до 145 градусов, втрое, и более снизив вес системы теплоизоляции. Но реактор начнет вырабатывать полоний из висмута, часть которого будет газообразным. При наличии большого количества полония в расплаве возможно возникновение так называемой полониевой ямы, отказа реактора от работы из-за спонтанного уменьшения коэффициента размножения нейтронов. Второй вариант – это отказаться от свинца в пользу ртути в качестве теплоносителя первого и второго контура охлаждения. Существует вариант использования паров ртути как рабочего тела для турбины, но этот вопрос так сразу не решить из-за проблем с токсичностью ее паров. Использование ртути может быть начато постепенно, сначала для первого контура, а во втором использовать свинец с висмутом. В этом случае полоний будет появляться в небольших количествах и не будет приводить к отказу реактора. В общем, есть предложение заложить не один, а минимум два реактора с жидкометаллическим теплоносителем и отработать на них все возможные режимы работы реактора. «Это же страшный ад», — сказал Сталин. «Даже вода из первого контура реактора смертельна для человека. Так что большой разницы я не вижу. К тому же ртуть легче свинца, кристаллизуется при минус 39 градусах. Для полностью изолированного реактора она более подходит, чем остальные металлы. Да и связать ее в случае аварии достаточно легко, затем захоронить. Товарищ Рудницкий, ваше мнение, что нам даст такая лодка, с которой будет больше проблем, чем пользы в военном отношении?» – спросил Сталин у руководителя проекта. «Она обеспечит скрытность развертывания. 10 таких лодок может блокировать и уничтожить противника, их флот и военно-морские базы. К ее проектированию мы приступили совсем недавно. Нас вызвал к себе генерал-полковник Никифоров и разнес наш проект П-2 в дым. Вот он, посмотрите. 2 года мы разрабатывали вот эту лодку, боевая способность которой близка к нулю, а уязвимость выше, чем у «Катюши». Нам доказали, что проект морально устарел, едва родившись. Возвращаясь к новому проекту, хочу обратить внимание на то, что им предусматривается размещение всего экипажа в каютах. Офицерский состав в одноместных, мичманов в одной и двухместных, краснофлотцев по 4 человека в кубрике. На корабле есть кинозал, библиотека, спортивный зал, бассейн, душевые кабины, бани, прачечная, полноценный камбуз и гальюны, работающие на всех глубинах. 4 мощных опреснителя и 6 генераторов кислорода. Система климат-контроля во всех 9 или 11 отсеках. 2 всплывающие спасательные камеры для всех членов экипажа. Предусмотрен режим глушения и сброса аварийной активной зоны реактора. Имеются аварийные дизель-генераторы, чтобы лодка могла дать ход и дойти на базу. Запас топлива позволяет ей это сделать. Скорость подводного хода позволяет догнать отходящего противника. 36 узлов без ограничения по времени. На 3 узла больше, чем у строящихся эссексов, которые этим ходом могут идти совсем недолго. Все оружие может быть использовано из-под воды. Баллистическая ракета РТ-2 вышла на летные испытания. Она, конечно, еще не стратегическая, дальность не превысит 1350-1400 миль, но незаметно приблизиться на такое расстояние к Америке наши экипажи смогут. Перспективная РТ-3, которую готовят на арсенале, и мы устанавливаем шахты под нее уже сейчас, но из них можно запускать РТ-2, будет иметь дальность уже 3500 миль, что позволит нам обстреливать Америку насквозь, причем вообще не приближаясь к ней, от Ян-Майена и Атто по любому из городов США. В общем, это оружие с большой буквы. Без реактора такого не сделать. К сожалению, 2 года мы потеряли на практически пустой проект, тем не менее освоили новый набор корпуса и вдвое увеличили глубину погружения. Много весьма интересного оборудования поставили, германской разработки, и новый способ сборки, плазовый. «Разрешите, товарищ Сталин?» — попросил слово Галлер. «Ну, сейчас начнется», — подумал я и приготовился записывать аргументы старого адмирала-артиллериста. «Во-первых, полное отсутствие средств ПВО — это утопия. Как минимум, необходимо предусмотреть места для хранения боезапаса и быстрой установки, пусть съемных, но орудий ПВО». Я тут же поднял руку, но меня остановил Сталин, отмахнувшись кистью руки. «Не мешай, дескать, плохо дело». «Во-вторых, к сожалению, отдел комплектования флота не был посвящен в планы развития ракетного оружия, и кроме НИИ-88 и завода номер 456 с нами никто не контактировал. Они предложили использовать немецкие разработки, и мы выделили тему и людей для проектирования. Мы получали постановление Совета обороны номер 0017-741 в июле 1941 года, в котором предписывалось плотно взаимодействовать с НИИ-4 по вопросам перевооружения флота, и направили туда людей из НИИ-45 для такой координации. В результате смогли быстро спроектировать и установить на боевые корабли пусковые установки СМ-72 и СМ-80, главным конструктором которых был товарищ Рудяк из ЦКБ-34. Других заданий от НИИ-4 в наш адрес не поступало, а 88-й институт ссылался на другое постановление номер 1017-419 «Вопросы реактивного вооружения» от ноября 1941 года, в котором прямо указывалось, что все вопросы по ракетному вооружению необходимо решать с ними. Об этих испытаниях какая-то информация проходила, а вот НИИ-4 более активности не проявлял, никаких громких дел за ним не числилось, и мы посчитали, что он умер, не родившись. Мы рассматривали с товарищами Рудницким и Кавериным возможность использования более скоростной ракеты П-1 на лодке проекта П-2, но пришли к неутешительному мнению, что из-за значительного веса и габаритов запас ракет на борту будет слишком мал, поэтому продолжали работать по утвержденному проекту. Выхода на атомный комитет флот не получил, никаких предложений от него вообще не было. Лодка проекта П-2 вписывалась в общую концепцию развития флота своей универсальностью. Но проект действительно устарел, товарищ Сталин. Приходится это признать. Поэтому предлагаю опытовые наземные установки реакторов создавать при военно-морских училищах. Две в Ленинграде и Павловске, одну на Дальнем Востоке и еще одну в Севастополе. Необходимо начинать готовить людей к работе на новой технике. Без этого атомный флот так и останется в проектах. Считаю необходимым изменить проект достройки авианосца «Чкаловск». Там немцами предусмотрена замена котлов и пароперегревателей вертикальным способом. Необходимо направить усилия наших конструкторов на создание ядерных реакторов для крупных надводных кораблей. И у меня вопрос к товарищам Никифорову и Сакриеру. У вас есть перспективное или действующее оружие, которое сможет усилить ПВО соединения надводных кораблей? Этот вопрос архиважен, товарищи. Даже с новыми радиовзрывателями эффективность зенитного огня крайне низка. Расход снарядов на одну мишень слишком велик, и при активном использовании авиации противником мы будем вынуждены возить за собой целое море зенитных снарядов. Твердотопливные двигатели для ракет радиусом 30 км и система управления по лучу лазера или локатора готова. Идет разработка боевой части ракет и неконтактных взрывателей к ним. Ракета называется «Шторм-1». Имеет пассивную головку самонаведения, работающую как от отраженного сигнала цели, так и от собственного локатора этой цели, ответил Сакриер и добавил. Кроме нашего института, по этой теме работают еще три, но ни один из них не использует твердотопливные ракеты. Ну а системы управления на всех ракетах нашей разработки, НИИ-4 или немецкие. К сожалению, пока все ракеты довольно большие, и на вооружение кораблей меньше эсминца поставлены быть не могут. Вес ракет от 2,5 тонны до 800 килограммов у ракеты, которую предлагаем мы. Это без пусковой установки, чистый вес ракеты. 16 миль, ну, хоть что-то, ладно, давайте комплектацию и все по ней. Но требуется более дальнобойное оружие для крейсеров. Там есть возможность увеличить дальность за счет калибра первой и второй ступени. Но проблема не в самой ракете, а в чувствительности системы самонаведения. Здесь, на этих дистанциях, можем обеспечить авиационный принцип. Выстрелил, забыл. А если стрелять дальше, то до захвата цели ГСН оператор должен обеспечивать ее наведение до этого рубежа. Чуть увеличится калибр хвостовой части до 800 мм, сейчас 400. Высоту можно оставить прежней. Ну и вес, естественно, вырастет. Подходит. Делайте, без увеличения высоты, чтобы сильно погреб не менять. Что могу сказать, товарищ Сталин? Если дела и дальше так пойдут, когда на вопрос тебе сразу дают ответ с параметрами изменений, то ускорить процесс проектирования и создания большого флота можно будет существенно ускорить. Что касается проекта лодки, осталось непонятным одно обстоятельство. Каким образом производить наводку крылатых ракет П-1Л на подвижную, идущую в режиме радиомолчания авианосную группу, находящуюся в 320 милях от самой лодки, находящейся в подводном положении? Координаты цели могут быть переданы на нее с помощью радиостанций, работающих в диапазоне сверхдлинных волн, аналогичных радиостанциям системы Альфа. Для того, чтобы уверенно работать в Атлантике, требуется всего две станции на 30-й долготе. В Сан-Куту, Конго, заодно там шахту охранять будут. И у Каласьейки, там проходит 30-й меридиан. Длина базы 8610 километров, или 5350 миль. И работайте себе на здоровье. Волны 10-14 кГц проникают под лед и под воду до глубины 30 метров. Тем более с вашими размерами антенн. Вот вам данные по стартовой позиции. Авиация должна сбросить свои данные о противнике вам в штаб, а вы их на СДВ на лодке. В Тихом океане подберите что-нибудь. Зря, что ли, мы с японцами упирались и забрали у них Формозу, Окинаву и Корею с Порт-Артуром. 120-й меридиан одновременно проходит через Формозу и Усть-Оленек. База поменьше, но достаточно, чтобы точно определиться. И подлодка, та же ракета. В нашем проекте предусмотрен инерционный стол и автоисчислитель на его основе. Это оборудование имеет основное значение, а все остальное – это радиокоррекция. В этом случае вы и самостоятельно, без поддержки авиации, сможете атаковать противника за счет активных головок самонаведения, которые на этих ракетах есть и имеют значительную дальность. Это не живопырки зенитные. А глобальную позиционную систему мы построим в ближайшее время, как только выйдем в космос. Но сразу предупреждаю, там СДВ-диапазон не применить, поэтому все целеуказание пойдет с перископных глубин. Но значительно более точное и с элементами движения цели. «И когда это произойдет?» – спросил адмирал Кузнецов, который практически не вмешивался в разговор. Он прекрасно понял, что его немного отодвинули от всех этих дел. Все рассматривали без него и его людей, хотя говорили и обещали много, подталкивали к созданию программы Большого флота, а почти готовая программа после сегодняшнего заседания явно отправится под стол. «В этом году начнем испытания». Принципиально для выведения объектов на околоземную орбиту будет достаточно ракеты РТ-3, но есть довольно серьезные проблемы с обеспечением объектов на орбите электроэнергией. Пока мы можем обеспечить их только радиационными батареями. А это очень небезопасно, учитывая невысокую надежность наших ракет. Даже полностью сгорая в атмосфере, полоний остается полонием, только из металла превращается в окись полония. «И какой выход?» – спросил Сталин, недовольно сжав губы. Солнечные батареи, товарищ Верховный. Работы над этим ведутся в Фиане и в Миане. Результатов я еще не видел, но скоро должны быть, надеюсь. Сталин недовольно записал что-то в блокнот и тихо что-то проворчал. Что-то вроде «вечно за вас все приходится самому контролировать». Он никак не может понять, что если постоянно людей дергать, то от этого работа быстрее не пойдет. Но он такой, и его не переделать. Тем более, что ведут эти работы Люда Келдыш, Трофимов и Фаздев. Двое последних занимаются этим аж с 1928 года. Сейчас на МЭС, Московском элементном заводе, идет параллельная установка двух автоматизированных линий по изготовлению фотоэлектрических преобразователей. Одна классическая, с полировкой поверхности монокристалла кварца, а вторая использует метод плазменного напыления с образованием монокристалла в момент нанесения. Этот способ многократно дешевле, но требует хорошего оборудования. Лабораторно это сделать удалось, и коэффициент полезного действия таких фотоэлементов больше 20%, при 6% у классики. Ну что я буду рассказывать об этом всем? О наших сложностях? Готовой продукции пока нет. Работаем. И есть проблемы с металлическими клеями. Плохо держатся контакты на кварце. Вроде все делают как надо, но как только переносим на завод, так сплошной брак. И тут меня осенило. Японцы. Они же раскручивали производство микросхем в наше время. А что, если попробовать? Задал вопрос Сталину. Тот так на меня посмотрел. Может быть, им и производство лодок отдать? Ехидно спросил он. Ладно, вернемся к этому позже.